Глава 3. Поводырь. Тяжелое дыхание и глухие звуки ударов отражались от деревянных стен фехтовального зала и пока что не были разбавлены руганью, но это ненадолго. Олан, осознав, что его атака провалилась, попробовал отскочить назад, но я ослабил пальцы, и Нагината по инерции скользнула вперед. Как только в кисть ударил круглый набалдашник на торце древка, мои пальцы сжались, и рука резко толкнула Нагинату вперед. Зачехленное специальными ножными острие кольнуло в щиток на груди Олана. «Касание!» «Молчун!» — с негодованием воскликнул мой товарищ. «Это нечестно! Такой удар не пробьет брони!» «Я просто не хотел бить в шею!» «Вечно ты со своими хитростями и уловками!» Я уже давно уяснил некоторые недостатки местной школы фехтования. Она отличалась консерватизмом, особенно в исполнении дворян. У них приветствовалась сила и ловкость, и уж никак не хитрость. Если честно, я вплетал в кружево боя доступные только удлиненному оружию финты не для того, чтобы позлить соперника, а чтобы выяснить, в какие моменты подобные сюрпризы дадут максимальный эффект. С имеющимся опытом фехтования моя жизнь будет зависеть только от этих самых сюрпризов. «Не злись, Олан! Если буду биться по правилам, то не выиграю ни одного поединка». «Да ладно», — отмахнулся отходчивый парень. «Ты как, пойдешь сегодня гулять? А то вдруг решил заделаться монахом». «Ну, если учитывать, что половину моей стипендии нужно отдать тебе, то гулять мне не на что». «Отдашь часть, а то мне скучно развлекаться одному», — как-то неопределенно сказал Олан, и я почувствовал подвох. «А ну-ка, Лис, что случилось?» «Ну тут, понимаешь, посылал цветы Равене и получил в ответ записку». «И?» — подбодрил я вновь замявшегося товарища. «И она пригласила нас к себе домой на ужин». «Нас?» «Да, нас двоих». «Двоих?» — еще выше поднял я брови. Уже 2 месяца мне удавалось не вспоминать об этой девушке, и, казалось, чувства притупились. А нет, стоило лишь услышать ее имя, как в груди тут же полыхнуло жаром, сердце сбилось с ритма. «Тут такое дело. Береслав решил посвататься к Равене, и она его отшила». «Офигеть!» — кричали гости. «Что?» — удивился Олан. «Не обращай внимания. От нас-то ей что нужно?» «А есть какая-то разница?» «Большая, Олан. Во-первых, как ты думаешь, на это все отреагирует Береслав?» «А тебе не все равно?» «Да плевать мне на Береслава и его обиды. Он твой друг, а не мой. Но наживать себе врагов на пустом месте просто глупо. И, во-вторых, тебя не насторожило, что она позвала нас обоих?» «Насторожило, но прийти без тебя я все равно не могу». «Как насчет не ходить вообще?» Олан набычился, и я понял, что он не отступит. «Ладно, пойдем вместе». Немного настороженный странностью этого приглашения, я не особо переживал о своем внешнем виде и подарках, а вот Олан едва с ума не сошел, всю дорогу прихорашиваясь и выискивая изъяны в дорогущем букете. Наконец-то издевательство над моими нервами закончилось, потому что мы постучались в дверь довольно богатого купеческого дома, и Олан наконец-то перестал дергаться. «О, уважаемые поводыри!» — расплылся в любезной улыбке круглый, как колобок, купец. «Мы так рады вас видеть!» «Интересно, а он-то с чего радуется?» «И второй вопрос, в кого пошла красотой Равена?» Ужин протекал как-то не так. Все были словно на иголках. Олан дергался от холодности Равены. Мне вообще не нравилась эта ситуация, а хозяева явно чего-то боялись. И только 2 миловидные служанки были веселы и беззаботны. Одна даже тайком подмигнула мне. Это моментально вывело Равену из себя, и служанка со слезами выбежала из обеденного зала. А вот отец Равены, без сомнения строгий родитель, даже ухом не повел. «Да что здесь, черт возьми, происходит?» Ситуация разрешилась на 3-м часу застолья. «Хозяин», — в столовой появилась одна из служанок. «К вам, мистер Сидман МакТаранис!» От этих слов меня буквально передернуло, а лицо свело судорогой ненависти. Все дело в том, что словом «мистер» в этом мире величают учеников мага. Полноценного мага называли магистром, а наставников магических школ — гранд-магистрами. Взглянув на лицо отца Равены, я понял, что план, ради которого он заманил нас в свой дом, только что разлетелся на осколки. Он явно не рассчитывал на открытую конфронтацию между поводырем и магом в своем доме. А чего он ожидал? Когда юный мистер явился в комнату, все окончательно встало на свои места. Похоже, парень решил, что раз девушка отказала одному, то явно ждет предложение от другого. И этот другой, конечно, он. Равена заигралась с флиртом, но почему рассчитываться за все это придется мне и Олану? Также мне было очень интересно, сколько еще таких охмуренных, как этот магёныш. Сверкающая поверх букета цветов улыбка юноши моментально угасла. «Равена, а кто эти люди?» Он спросил явно не то, что собирался. «Это друзья моей дочери, такие же, как и вы», — ответил за девушку торговец. «Прошу вас, присоединяйтесь к нам». Торговец вновь потек радушием, хорошо скрывая под ним страх. «Равена точно является его дочерью. Целая семейка лицедеев. Понятно, что магёныш не собирался разделять с нами трапезу. Он побледнел и, молча уронив букет на стол, вышел из комнаты. План торговца просматривался вполне явно. Кто-то предупредил Равену о том, что маг собирается с предложением. Отец не хотел этого брака, но просто отказать магу боялся, поэтому использовал громоотводы. То есть двух дураков-курсантов. «Если позволите, я оставлю вас на несколько минут», — пробормотал торговец и выскользнул из-за стола. Минут 10 мы все молчали, уставившись в свои тарелки, а затем я не выдержал. «Равена, кого из нас двоих ты любишь?» «Владислав, я не могу так сразу ответить», — замялась девушка и попыталась поймать мой взгляд. «Это очень простой вопрос, и ответ на него тоже очень простой. Ты любишь меня?» Равена не ответила, но и ее молчание много значило. «А Олана?» «Молчун», — возмутился мой друг. «Заткнись», — отрезал я, и Олан замолчал, понимая, что сам втянул меня в неприятную ситуацию. Мне хотелось бы верить, что моя злость была вызвана негодованием на глупость друга, но, увы, это была элементарная ревность. «Вижу, что нет», — продолжил я сверлить взглядом Равену. «Тогда какого черта ты устроила этот цирк?» «Вой, Владислав, вы непозволительно грубы», — Равена добавила в свой взгляд льда с ноткой обиды, но обуреваемым ревностью человеком, причем любого пола, манипулировать очень сложно. «Я честен, в отличие от некоторых. Прощайте, Равена. Надеюсь, мы с вами больше не увидимся». Когда я покинул дом торговца, мне пришлось еще немного подождать Олана, который наверняка рассыпался в извинениях. Что поделаешь, дворянское воспитание. В принципе, мой отец не учил меня грубить женщинам. Да и сам я не был склонен к такому поведению, просто Равена довела меня до белого коленя. «Молчун, зачем ты так?» — упрекнул меня товарищ, наконец-то появившись на пороге. «Ну, помогли мы бедной девушке, и что с того? Все ведь хорошо закончилось». «Ох, Олан, иногда ты такой наивный. Еще ничего не закончилось», — вздохнув, сказал я и как в воду глядел. Не успели мы дойти до первого перекрестка на освещенной масляными фонарями улице, как из теней материализовались три фигуры. Все трое были магами-палочниками. Так я про себя называл тех, кто расширяет свои возможности с помощью жезла. Академическое название этой специальности было слишком сложным, поэтому пришлось дать им клички. Те, кто был способен дотягиваться до цели с помощью ментальных щупов, получили прозвище «щупачи». Впереди двигался незадачливый жених. «Вам никто не говорил, что чужое трогать нельзя?» «Что-то я не видел на ее лбу вашей бирки, мистер», — так же, как и высокородного знака на вашем лице. Пока я разгонял свою злость, в перепалку вступил Олан. Блин, тоже мне дуэлянт хренов. С такими, как эти, нужно поступать неожиданно и даже подло. «Заткнись, тварь!» — резко ответил маг, явно задетый словами дворянина. А вот теперь взбесился уже Олан. Дело в том, что наших будущих подопечных в народе называли чудовищами, а нас — тварями. По сути, в этом старославянском слове не было ничего обидного. Так называли любых зверей. Но назвать так человека, тем более эрла... Олан потянулся за мечом, а троица магов шагнула чуть назад, выставляя вперед полутораметровой длины посохи. Я шагнул ближе к Олану и, положив ему руку на плечо, тихо сказал: «Не вздумай фехтовать. Просто метни меч в одного из них и отступай». Наши мечи с тихим шелестом покинули ножны, только с моей стороны через секунду добавился щелчок соединения. Нагинату я продолжал держать у самого клинка, скрывая древко за спиной. Сейчас важно не позволить магам ударить посохом по Нагинате. Что-то подсказывало мне, что подобной встречи не переживет не только древко, но и клинок. Нужно как-то обойти посох и ударить в тело. В идеале можно было метнуть Нагинату как дротик, но магов слишком много. Эх, и зачем я оставил Хёрбаты в казарме? С другой стороны, мы шли в гости, а не на войну. Хорошо, хоть трость прихватил. Неудавшийся жених криво улыбнулся и шагнул вперед. «Вы забыли свое место, твари!» «Стоять!» — неожиданно послышался властный голос. Чуть повернув голову, я увидел одетого в черную форму смотрителя улицы и десяток стражников. За перепалкой мы не услышали, как они подошли. «Не вмешивайся, смертный! Ты мне не указ!» «Ох, как все запущено!» В голове у магов водятся тараканы даже крупнее, чем я думал. «Может, и я тебе не указ, ученик?» Холодный голос из темноты мгновенно отрезвил юных магов. Они тут же сникли. Ситуация немного прояснилась, когда из-за спины смотрителя выглянул папаша Равена. Маг, закутанный в длиннополый плащ, словно монах или джедай, кому что ближе, сделал пару шагов вперед. Он прожег мистера взглядом и повернулся к смотрителю. «Учеников я забираю. Они будут наказаны. Этих арестовать». Смотритель не стал возражать, и десяток стражников взяли нас с Солоном в оцепление. «Немедленно бросить оружие!» Я разжал пальцы и уронил Нагинату на мостовую. Драться с представителями власти еще глупее, чем вступать в схватку с магами. Следующую ночь мы провели в каталажке отделения смотрителей в торговом районе. Все в лучших традициях жанра. Сырые стены, прелая солома на грязных нарах и десяток зэков нам в компанию. Дворянская татуировка на лице Олана явно будоражила местную блатоту, но форма поводырей остужала их энтузиазм. Нас, как и магов, не понимали, а поэтому боялись. Ближе к полудню следующего дня конвой вывел нашу незадачливую парочку наверх, где мы предстали перед старшиной смотрителей и директором нашей школы. Невысокого, довольно упитанного начальника мы видели нечасто и уж точно никогда в такой ярости. «Вы что удумали, птенцы безмозглые, бодаться с магами? Идиоты! Я даже не знаю, какого наказания будут достойны такие тупицы!» Выплеснув в крике свою ярость, директор чуть успокоился. Его явно что-то заботило больше, чем наш проступок. «Так, ладно. В другое время оставил бы вас здесь на седмицу и еще месяц продержал в остроге школы, но сейчас не до этого. Марш в казарму и сидите там, как мыши!» Выходя из кабинета смотрителя, мы с Оланом недоуменно переглянулись. «А чем ему не нравится это время?» — высказал общий вопрос Олан. «Тебя что-то не устраивает? Но ведь интересно же!» Мы вышли на торговую площадь, на которой находилось управление, и сразу поняли, что за ночь этот город стал другим. Никто не паниковал и не кричал «пожар», но настроение людей явно изменилось. Народ на площади напоминал растревоженный рой. «Служивый?» — обратился Олан к стражнику у дверей в управление. «А что, собственно, происходит?» «Война!» Ни одно другое слово в любом языке мира не объясняет так много, как эти несколько букв. Попытки разузнать по пути к школе хоть что-нибудь внятное ничего не принесли. Вокруг витало громадье абсолютно противоречивых слухов. И только в родной казарме они пришли к нескольким общим знаменателям. Точку в домыслах поставил наш преподаватель по управлению. «Ну что, птенцы, пришла беда, откуда не ждали!» — вздохнул сухонький старичок, когда-то известный по всему Бродару как отчаянный наездник, совершивший много безумных подвигов верхом на своем хидое. «Вчера утром войска Аравии перешли границу Бродара напротив изгиба Дольги и форсировали реку. Напрямую вас это не коснется. Вряд ли мы успеем сделать из таких заготовок подобие поводырей до окончания этой войны. Но курс обучения решено ускорить, причем максимально. Сегодня к вечеру для вашей инициации приезжает Верховный Хорох. Завтра корпус поводырей отправляется на границу, поэтому Верховный Хорох спешит». Мы начали переглядываться и перешептываться. В глазах у каждого светилось беспокойство. «Тихо!» — инструктор призвал всех к спокойствию. «Тем, кто слушал меня на уроках не ушами, а другим местом, повторю еще раз. Ваши способности к управлению могут быть усилены инициацией. Ничего опасного в этом нет. Верховный Хорох не станет копаться в вашей памяти и выискивать никому ненужные секреты мелких сопляков. Он сделает свое дело быстро и качественно. Также напомню, что тот, кто был отстающим на моих предыдущих уроках, может стать лучшим в роте. Инициация действует на всех по-разному, поэтому желаю всем удачи. Но не думайте, что инициация добавит вам мозгов. Тот, кто был идиотом, им же и останется. Разве что чуть более способным к управлению. А сейчас всем отдыхать и успокоиться. Самые умные из вас заставят себя поспать, но здесь таких явно нет». Закончив свою речь, инструктор по-особому посмотрел на меня, и я решил, что заставлю себя спать, несмотря ни на что. Мои товарищи по роте разбились на мелкие группы и начали обсуждать происходящее, а я добрался до своих нар и, приняв горизонтальное положение, закрыл глаза. Рядом скрипнули доски на ложе Олана. Как не хотелось последовать совету инструктора, но уснуть сразу не удалось. Одолевали мысли с немалым оттенком страха. Моментально вспомнились слухи о хорохах и их влиянии на людей. После гибели своих господ и создателей племя хорохов попало в рабство к людям. Птицеобразные существа были ментальными магами и умели влезать в мозг любого живого существа. На расстоянии это получалось частично и только с самыми тупыми животными. А при телесном контакте хорохи умели влиять и на людей. Впрочем, мозг хорохов был настолько изменен и забит запретами, что угрозы они не представляли, но это если верить официальной информации. А по слухам, люди всего континента уже давно находятся под ментальным контролем мерзких тварей. Но, повторюсь, это только слухи. По крайней мере, я не чувствовал, чтобы кто-то из нелюдей ограничивал мою волю. Так что, в отличие от магов, к птицам претензий у меня не было. По закону влияние хорохов было строго регламентировано. Лезть в мозги человека они могли только по прямому приказу властей. Своеобразный иммунитет имели дворяне, об этом говорила татуировка на виске. К ней не смел прикоснуться ни один хорох. Хотя исключения из этого правила все же существовали. В королевстве имелись три птица, Верховный Хорох и два его наследника. Только они были способны преодолеть татуировку Эрла и Боярина. А вот ярловские и княжеские татуировки, не говоря уже о тату королевской семьи, являлись абсолютной гарантией от вмешательства в мозг носителя. Был даже случай, когда сын князя не смог стать поводырем только потому, что некому было провести инициацию. В пользу официальной версии о статусе хорохов говорил тот факт, что множество этих существ управляли живыми тягачами, и ни один из них не имел дела с боевыми зверями. Казалось, едва мне удалось закрыть глаза, как тут же кто-то начал дергать за плечо. Хотелось послать наглеца подальше, но пробивающийся в окна закат говорил, что делать этого не стоит. «Вставай», — тихо сказал Олан. Он выглядел немного напуганным. «Приехал Верховный Хорох. Завидую твоему спокойствию. Мне уснуть так и не удалось». Как мы все не напрягались, инициация прошла вполне буднично, без всякой помпы и спецэффектов. Только перенесли ее все по-разному. Первым к восседавшему на своеобразной табуретке Хороху подошел Берислав. Купеческий сын за весь день не перемолвился с нами ни единым словом, да и сейчас выглядел полностью отрешенным. Верховный Хорох, вопреки моим ожиданиям, не производил особого впечатления. В отличие от того же княжеского птица, этот был облачен в белые лоскуты, чем напоминал мутировавшего аиста. Выяснить, насколько чиста его бродарская речь, не удалось, потому что птиц так и не произнес ни единого слова. Директор школы отдал команду, и Берислав шагнул к Хороху. Тонкие пальцы существа легли на виски человека и через секунду отдернулись, словно от чего-то горячего. Внешне казалось, что на Берислава это не повлияло никоим образом. Такая же реакция была у двух следующих курсантов. А вот Борщ Гудимович по прозвищу Зеленый упал в обморок. Парня подхватили явно ожидавшие подобного казуса инструкторы школы. Еще двое из роты получили по легкому нокдауну. Стоявший передо мной в очереди Олан перенес все без последствий. И вот пришел мой черед. Холодные пальцы Хороха заставили поежиться. Внезапно его глаза заполнили весь мир. В моей голове что-то сверкнуло, и свет погас. В себя я пришел уже в казарме. Рядом сидел обеспокоенный Олан. Этой ночью никто не спал, обсуждая, что может означать разная реакция на инициацию и как она повлияет на силу дара. Так что утром на зарядку все вышли, зевая и спотыкаясь. Весь привычный распорядок первой половины дня прошел в изнурительном ожидании урока управления, но того, что там произошло, не ожидал никто. «Ну что, птенцы, сейчас мы и узнаем, кому и чего прибавилось. Уверен, ума в списке не будет», — с нескрываемым злорадством сказал наш преподаватель. Мы уже готовились к жестким проверкам, но вместо этого учитель достал свиток и начал зачитывать список курсантов, начиная с тех, у кого способности к управлению магическими животными находились на самом высоком. Скорее всего, это были выводы Верховного Хороха. Порадовало то, что я остался на первом месте. Вторым теперь шел Берислав, что не особо удивляло. А вот два следующих места поразили всех. Зеленый и Олан. Раньше они находились почти в конце списка. То, что нас не отправили на войну, откровенно радовало. Но инструкторы словно в наказание загрузили нас занятиями. Так что на занятиях нашего фехтовального кружка у меня хватало сил только на метание железок в мишень. Хёрбаты проявили себя великолепно. Пара занятий позволили рукам вспомнить, что к чему. Плоские топорики действительно порхали, как бабочки, с немалой силой впиваясь в мишень либо лезвием, либо одним из остриев, в соответствии с моими желаниями. Постепенно в школе все вернулось на круги своя, но когда я уже начал свыкаться с новыми реалиями, жизнь сделала новый вираж. Это случилось на 10-й день после инициации. Точнее, первые признаки перемен проявились раньше, но тогда это прошло мимо моего сознания. В четверг к нам неожиданно подошел Берислав. В руках купеческий сын сжимал бутылку вина. «Тут это, парни, я решил, что пора заканчивать с раздорами». «А с тобой никто и не ссорился?» — тут же набычился я. «Подожди». Олан успокаивающе положил руку мне на плечо. «Берислав прав, получилось глупо. А это, я надеюсь, мировая?» «Да», — оживился Берислав, демонстрируя бутылку. «Отец прислал в подарок к инициации». «Бутылка на троих — это так, ерунда. Но меня почему-то сморило». Утро было таким, что добрым его не назовет никто в мире. «И это с третьей бутылки вина? Ерунда какая-то. Олан страдал не меньше меня, а вот Берислав был свеж, как огурчик». «Ты что, траванул нас?» — тут же начал распаляться я. «Успокойся, молчун, он же пил вместе с нами. Может, это реакция на инициацию? Вот будет сюрприз, если так будет и дальше. Как прожить без вина?» — простонал Олан. Выяснить все до конца мы не успели. В казарме появился директор. «Внимание! Курсантам Диянову, Воронову, Мактарнису и Гудимову собрать вещи и готовиться к выезду». «Господин директор, Воронов и Мактарнис заболели», — выпалил Берислав. «Что? Как заболели? Целителя сюда!» Тут же впал в ярость директор. Что-то зачастил он с такими бурными реакциями. Прибежал целитель и начал квахтать над нами. Как ни странно, он не нашел очевидной причины нашего недомогания. Директор долго думал, но все же вынес свой вердикт. «Мактарнис и Воронов не поедут. Вместо них...» «Прошу прощения, господин директор», — внезапно вмешался в разговор наш инструктор управления. «Насчет Мактарниса согласен, но Воронов лучший среди курсантов. Мы и так сильно рискуем, отправляя необученных птенцов». «Согласен», — с явным недовольством кивнул директор, не решившийся перечить живой легенде, и тут же обратился к целителю. «Лечи Воронова». «Но затраты энергии...» «Плевать мне на затраты! К обеду Диянов, Гудимов и Воронов должны быть уже в дороге!» Немного ошарашенный этой сценой, я так и не понял, куда нас отправляют и зачем. Целитель едва не дошел до обморока, приводя меня в божеский вид, но даже при этом он сообщил, что снял только симптомы. Спустя почти 5 месяцев после моего прибытия в столицу, я вновь оказался на боевом дракаре речной гвардии. Стоит упомянуть, что среди большого разнообразия королевских войск речная гвардия уступала по своему престижу лишь морской и, конечно же, тяжелым пехотным гвардейцам, которые защищали покой августейшей семьи. Точнее, сам покой охраняли телохранители, но с этими очень странными людьми мне еще только предстояло встретиться. Все 2 дня пути, пока наш дракар поднимался против течения Дольги, мы почти не разговаривали. Зеленый вообще был нелюдим по своей натуре, а Берислав не выходил из мрачного состояния. Лезть к нему с расспросами желания не было никакого. Так что вместе мы собирались лишь на занятиях преподавателя по управлению, который отправился с нами в надежде вбить в тупые головы курсантов еще хоть немного нужных знаний. Он же и рассказал нам причину нашего срочного выдвижения из школы. «Хочу, чтобы вы выкинули из головы все ненужное и сконцентрировались на том, что важно. Даже не знаю, можно ли это назвать везением, но одному из вас удастся перешагнуть через несколько ступеней. Недавно в гарнизонном городке Аниборге погиб поводырь Хахкавая. Заменить его оказалось неким. Среди помощников поводырей не оказалось ни одного укротителя». «А среди нас он есть?» — спросил я, заинтригованный новым словом. «Не знаю, и никто не знает. Это можно проверить лишь на практике, потому боярин Вазгарь приказал опробовать лучших учеников нашей школы. Увы, научить вас искусству укротителя я не могу, потому что сам его не ведаю». О том, кто такой боярин Вторак Вазгарь, знал любой курсант. Он являлся не менее легендарной личностью, чем наш преподаватель. Один из внебрачных сыновей, судя по имени Второй, князя, ведущего свой род от великих князей славян. Бастарду в этом королевстве была одна дорога – получить титул боярина и отправиться в армию. Талант поводыря предопределил дальнейший карьерный путь Вторака, а настойчивость и злость на весь мир вознесли на высшую ступень. Максимум для таких, как он. Еще немного погоняв по теории, учитель оставил нас в покое, и последние часы перед прибытием на базу поводырей мы занимались самоподготовкой. Я понимал, что нужно освежить в памяти школьные занятия, но ничего в голову не лезло, и окружающий пейзаж притягивал взгляд. Все это мне уже довелось видеть, но сейчас берега Великой Дольги выглядели как-то по-другому. На расстоянии нескольких дней пути от столицы жизнь била ключом. Городки и деревеньки едва не касались окраинами друг друга, а рыбачьи лодки сновали по глади реки, как водомерки, и также испуганно шарахались от дракаров, а точнее от тех, кто, натянув под водой канаты, буксировал боевые суда. Узкие рамки школы и магического квартала внезапно треснули, позволяя по-новому взглянуть на окружающий мир. Он был огромен и вмещал в себя сотни тысяч людей с миллиардами мыслей, мечтаний и желаний. Именно осознание этого многообразия было нужно мне для пробуждения от ленивой дремы, а отнюдь не влюбленность и ссора с магом. Тело начало буквально зудеть от желания сделать что-нибудь важное. И как нельзя лучше, в это настроение вписывалось грядущее испытание. Резиденция поводырей находилась не на берегу Дольги, так что нам пришлось около часа трястись в похожей на арестантскую карете, и только после этого я увидел вдали стены Аниборга. Строители постарались на славу, и более жуткого места в этой стране я еще не видел. За темно-серой стеной возвышались готические пики внутреннего замка. И стену, и крыши замка оседлали каменные изваяния страшных тварей. Покопавшись в памяти, я уверился, что ни одно из виденных мною изображений Они не имеет ничего общего с этими монстрами. Но все равно по спине пробежал противный холодок. Основатели корпуса наверняка стремились нагнать на всех в округе побольше жути, но явно перестарались, и теперь это аукалось всеобщей ненавистью. Даже городок, где проживал обслуживающий персонал базы, охватывал крепость широким кольцом, словно боялся приблизиться вплотную. Тяжеленная решетка с лязгом поднялась, и мы въехали во внутренний двор. У всех проходов на страже застыли воины в нехонских доспехах. В отличие от школьной брони, местная стража дополнила экипировку боевыми личинами менгу в виде скорченных рож. Хорошо, хоть поводыри отказались от наклеенных на традиционные японские личины усов. Толком осмотреться за воротами цитадели так и не удалось, потому что как только нас выпустили из кареты, тут же погнали по коридорам в одну из казарм, где и оставили дожидаться решения местных заправил. Ожидание изматывало. Мало того, позавчерашнее лечение целителя начало сходить на нет, и в висках заныло от боли, а в животе заурчало. Или это нервное? «Курсант Воронов, идешь за мной!» Едва открыв дверь в казарму, заявил один из поводырей. Эта фраза, искаженная оскаленными клыками полумаски, прозвучала зловеще. Сначала мы шли по очень широкому коридору с высоким потолком. Большие окна давали сносное освещение. Но через пару поворотов коридор начал спускаться ниже, а дальше вообще перешел в лестницу. На втором десятке ступеней я сбился, но спустились мы глубоко. Наши шаги отдавались гулким зловещим эхом. Все проходы в цитадели были настолько огромны, что по ним мог пройти и слон. Иногда, очень редко, каменные кладки стен были вмурованы держатели для факелов, и желтовато-красный мерцающий свет лишь временами выхватывал мрачную обстановку, но только для того, чтобы через пару секунд все вновь погрузилось во мрак. Меня словно конвоировали на допрос. Один поводырь указывал дорогу, еще двое шли сзади. Причем никто из них не имел при себе никаких осветительных приборов. «Что-то мне все это напоминает». «Точно!» В голове тут же всплыл тот странный сон у костра перед самым переселением в этот мир. Появление края терявшейся во мраке решетки на правой стене подтвердило эту догадку, и все равно, даже предупрежденный, я вздрогнул, когда на решетку прыгнуло чудовище. Меня закономерно качнуло в сторону от опасности. «Да уж, народ сер, но мудр. По-другому это существо не назовешь». Изрядный набор зубов в огромной пасти зловеще щелкнул, и она закрылась, оставив на виду только 4 клыка. Любопытство чуть отогнало страх, и я соотнес увиденное с тем, что было изображено на страницах учебников. Это был кавай. Блин, поотрывать бы руки художникам, которые рисовали иллюстрации в этих книгах. Хотя если им показывали каваев в такой обстановке, все понятно. Слово «кавай» с нихонского переводилось как «страшный» и вполне обоснованно. Справедливости ради стоит отметить, что основные детали переданы верно. Присутствовали и три костяных гребня, идущие от лба до затылка вытянутой головы, и меленькие глазки, и шипы по всему телу. Если подбирать сравнение, то Кавай был похож на обтянутого крокодильей кожей безгривого льва, только когти побольше да зубы подлинней. Но это лишь приблизительное сравнение. Неприятный смех поводырей заставил меня опомниться и осознать, что я разглядываю Кавая, сидя на пятой точке у противоположной стены. Меня вдруг охватила злость. Задач мне никто не ставил, но и так было понятно, зачем я сюда явился. «Так, что там говорил учитель по управлению?» Не вставая с пола, я мысленно потянулся к Каваю, вспоминая слова бывшего поводыря. «Ментальная оболочка мозга Они похожа на мыльный пузырь. Для хозяина он податлив, словно глина, а вот для чужого крепче стали». Эта информация тут же подтвердилась, когда мои ментальные руки скользнули по гладкой, как смазанное маслом, стекло поверхности. Попытки зацепиться за гладкий шар вызвали яростный рык Кавая. «Подчинить чужого Они невозможно, так же, как и отдавать приказы тому, кто считает тебя врагом». «Стоп! Считает врагом! Но ведь я не враг!» Оставив в покое ментальную оболочку Кавая, я постарался донести до него приказ, как делал это ранее с птенцами Хорохов. «Успокойся! Назад!» Ну и для верности — сидеть! Удивились все — и я, и Кавай, а особенно мои конвоиры. Смех моментально стих. Зверь сделал неуверенный шаг назад и тут же, резко развернувшись, исчез во мраке своего логова. «Не практикуй это с чужим питомцем, так не принято», — вполне дружелюбно сказал поводырь, предварительно сняв маску. «Однако мы тоже увлеклись, так что без обид». Он протянул мне руку и помог встать. Поднявшись на ноги, я понял, что совершил ошибку. Голова закружилась, а ноги стали ватными. «И как теперь подчинять бесхозного зверя? С другой стороны, я приступлю к этому делу, имея хоть какие-то практические навыки». Закончив с приколами, мои проводники двинулись дальше. Пройдя еще два поворота и как минимум три десятка закрытых решетками берлог, мы вышли к участку подземелья, ярко освещенному не только факелами, но и магическими шарами. Как я узнал позже, почти все они не любили яркого и магического света. Поэтому в подземельях всегда царил лишь немного разбавленный факелами полумрак. Ярко освещенный участок находился у входа в большую берлогу. Там меня уже ожидали мой учитель управления, два незнакомых поводыря и очень даже знакомый Верховный Хорох. Они молча рассматривали меня, и чтобы не сталкиваться с начальством взглядами, я заглянул в логово Хах-Кавая и его питомцев. С Нихонского Хах переводилось как «мать». На самом деле огромный зверь, лишь немногим уступающий размерами слону, был Каваю даже не дальним родственником. Просто эти существа по воле древних магов вступили в своеобразный симбиоз. Хах-Кавай спал посреди обширной берлоги. Казалось, он даже не дышал, но чувствовалось, что он и жив. По строению скелета гигант походил на медведя с такой же крокодильей, как у Кавая, кожей. Только в отличие от своих симбионтов, большую часть тела Хах-Кавая закрывали шипастые пластины. Они прикрывали почти все тело зверя, а морда вообще оказалась защищенной костяным шлемом с треугольными выступами. Самые большие пластины размещались на боках Хах-Кавая и несли дополнительную функцию. Начальство дало мне возможность насладиться непривычным зрелищем, и только затем один из незнакомых поводырей, судя по нашивкам высокого мужчины, это был боярин Возгарь, задал вопрос. «Курсант, ты готов попробовать свои силы?» «Да, командир», — вытянулся я по стойке смирно. «Верховный уже снял запреты прошлой инициации, но все равно это не поможет новичку взять под контроль взрослую троицу. Такое не по силам и многим опытным поводырям, не то что курсанту. Так что, если не получится, не расстраивайся и не рви себе жилы. Впрочем, Верховный твой наставник говорят, что этот курс особенно удачный, а ты лучший из всех в управлении. Так что давай попробуем. Закончив свою речь, командир корпуса отступил назад, сделав приглашающий жест рукой. Ох ты ж, елки-палки! Так, Славик, соберись. С чего там нужно начинать? Сквозь волнение, местами переходящее в панику, начали всплывать знания, почерпнутые на уроках управления. Я потянулся ментальным щупом, не стоит путать его с энергетическим щупом у магов, и проверил оболочку мозга спящего Хахкавая. Увы, облом. Ментальные пальцы скользили по уже знакомо непроницаемой поверхности. От напряжения загудело в голове и закололо в глазах, я тут же прикрыл их веками. Так, надавим еще сильнее. Поверхность немного прогнулась, но лишь немного. Ощущения обострились, и я начал чувствовать еще две ментальные сферы, которые принадлежали уже Каваям. Так, а это что такое? После увеличения давления на защитную сферу я почувствовал некие изменения в Каваях. Они беспокойно зашевелились. Что гласит теория? Хах-Каваи не только возят в себе и кормят Каваев, но и облегчают общение поводыря с мобильной боевой силой, а также защищают и контролируют своих симбионтов. Инстинктивно сопротивляясь проникновению, Хах-Кавай ослабил контроль за питомцами. А если зайти с другой стороны? Резко оставив в покое ментальную оболочку великана, я переключился на одного из Каваев. Резкое усилие отозвалось новым приступом боли в голове, а по верхней губе потекла тонкая струйка. Когда она достигла моих губ, то оказалась соленой. Но что бы там ни было, успех налицо. Мой щуп продавил внешнюю оболочку одного из Каваев. Если сводить к ощущениям и ассоциациям, внутри большого шара я нащупал маленький шар. Это мы тоже проходили на занятиях. Там нас учили ассоциировать ментальные ощущения с тактильными. Нащупав нечто, что мой мозг воспринял как бильярдный шар, я тут же надавил на него. Шар из гладкого превратился в шероховатый. По связывающей симбионтов нити я добрался до мозга второго Кавая и разбудил его. Затем пришел черед Хах-Кавая. Открыв глаза, я увидел, как огромная туша зашевелилась. Большие пластины на ее боках встали горизонтально, открывая гнезда Каваев. Младшие симбионты тут же выбрались из своих гнезд, и до меня донеслись эмоции всей троицы. Они признали меня. Это было непередаваемо. Раньше я замечал дружелюбие и обожание цирковых зверей по их повадкам и еще чему-то неуловимому. И вот сейчас это неуловимое захлестнуло меня стремительной волной. Я потянулся к своим новым питомцам. Огромный Хах-Кавай сонно затряс головой шлемом, а Каваи стремительными тенями скользнули к клетке. Сам не осознавая своих действий, я потянулся к жуткой морде и нашел мягкие места между костяными гребнями. Кавай заурчал от удовольствия, а его брат недовольно заныл. Пришлось уделить внимание и ему. «Однако», — удивленно хмыкнул за моей спиной командир корпуса. Я тут же повернулся к начальству лицом. «Оригинально, но действенно», — вставил свое слово мой учитель. «Инициация произошла», — удивительно тонким голосом пискнул Верховный Хорох. «Ну вот и хорошо», — резюмировал командир поводыря, обращаясь больше к моему учителю. «Задачу поставишь ему сам. А то мы здесь и так потеряли кучу времени». На этом мое знакомство с командованием корпуса поводырей закончилось. Пока я обустраивался, остатки зверей и их поводыри ушли на войну вслед за основной частью корпуса. В плане быта все было намного лучше, чем казалось на первый взгляд. Казарма, в которой меня ждали, но так и не дождались, Береслав с Зеленым, предназначалась для воинской обслуги, а я уже несколько минут как занимал офицерскую должность. Так что один из солдат, оставшийся в цитадели обслуги, провел меня в уютную комнату с окном на внешний городок. Что ж, довольно мило. Затем было получение формы и оружия. Скучающий от безделья кладовщик начал мурыжить меня, явно желая подсунуть что похуже, но тут появился мой наставник, и все пошло намного быстрее. «Ты что здесь устроил?» — заорал сухонький учитель на здоровенного кладовщика, и, судя по бледности, здоровяк нешуточно испугался. Через минуту у меня был весь набор обмундирования и снаряжения, а еще через 5 я, запыхавшись, стоял перед учителем во внутреннем дворе. И это с учетом того, что пришлось надевать на себя полную броню, даже с маской, которая крепилась к рогатому шлему хитрыми защелками. «Давай сюда своих зверей!» — проворчал учитель, явно наслаждаясь моим замешательством. «Ты чего дергаешься?» «Так не помню дороги в подземелье», — попытался оправдаться я. «Думаешь, Анеборг строили такие идиоты, как ты?» Ранее достаточно терпимый учитель превратился в армейского сержанта. Видимо, подействовала обстановка. «Просто постарайся дотянуться до Хахкавая и позвать его». «Легко сказать «дотянуться». А в какую сторону тянуться?» С глупыми вопросами я решил пока повременить и, прикрыв глаза, постарался ощутить ментальные эманации мира. Сразу почувствовал разум солдат. Но, как и говорил учитель, даже самые тупые люди не поддаются ментальным манипуляциям на расстоянии. Да и при прямых контактах моих талантов на внушение не хватит. Здесь нужны специалисты совершенно другого профиля. По ассоциативно-тактильным ощущениям человеческий разум воспринимался как литой подшипник. Ощупать можно, а вот продавить нельзя. Своего Хахкавая я так и не почувствовал, но прежде чем сдаться, решил мысленно позвать его. Зверь откликнулся тут же, несмотря на то, что находился в спячке. «Иди сюда», — позвал я его. Около минуты ничего не происходило, а затем один из огромных щитов, зачем-то развешанных на стенах внутреннего двора, внезапно поднялся, как клапан в кошачьем проходе двери, и под ним показалась гигантская туша Хахкавая. «Неплохо», — расщедрился на похвалу учитель. «Теперь выпускай каваев и лезь в седло». Дальше учитель решил не издеваться и показал, как заставить Хахкавая зацепиться когтем передней лапы за кольцо в одной из пластин. Получился удобный подъем. Моего скакуна явно кто-то подготовил к уроку. На спинной пластине уже была закреплена каретка. Она представляла собой своеобразный металлический ящик с низкими бортами и высокими держателями. 4 толстых шипа призваны были не допустить случайного превращения поводыря в лепешку, если Хахкаваю вздумается поваляться на спине. Сиденье в днище ящика походило на мотоциклетное. Во время боя мне полагалось лежать на животе, подогнув коленки под себя. Неудобно, но привыкну. Наверное. В принципе, в работе поводыря не было ничего сложного, в отличие от навыков наездников на хидоях и верховых каваях. Учитель лишний раз напомнил, что в разговоре не стоит путать наездников и всадников. Обидятся и наездники, представители высшей касты поводырей, и всадники-рыцари. Впрочем, условностей везде хватает, а у поводырей их намного меньше, чем у тех же земных моряков. Если сравнивать наездников и простых поводырей, то у первых упор делался на управлении, а у вторых на контроле. В основном мне приходилось играть настройками своих подопечных и направлять их действия. Именно это и составляло основу предстоящих тренировок. «Чтобы не путаться, назови их как-нибудь. Так будет легче отдавать команды», — посоветовал учитель, глядя на меня снизу вверх. Мало того, что я сидел на Хахкавае, а учитель был невысокого роста, так он еще и развалился на удобной скамейке в тени деревьев. А вот мне приходилось париться под полуденным ярилом в красно-черной броне. «А старых имен у них нет?» «Были», — с легкой грустью ответил учитель. «Но Верховный Хорох стер большую часть их воспоминаний». Времени на креатив у меня было мало, поэтому особо не задумывался. Сконцентрировав внимание на ближайшем к моему скакуну Кавая, Я назвал его Бимом, а тот, кто находился чуть дальше, получил кличку Бом. Такие прозвища были у двух клоунов в нашем цирке. Звери тут же радостно откликнулись на новые имена. Что самое странное, несмотря на их внешнюю одинаковость, я ни на секунду не задумывался, кто из них кто. Мысленно потянувшись к Хах-Каваю, я дал ему имя самого спокойного слона в цирковом зверинце. Дубок, лелея надежду, что сработает формула капитана Врунгеля. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Заметив, что с раздачей имен покончено, учитель начал тыкать пальцем и пояснять тренировочный маршрут. С первой же попытки я понял, почему у поводырей главным является контроль. Управлять зверьми было намного легче, чем бестолковыми птенцами хорохов, но при этом они вечно норовили то впасть в ярость, то уснуть прямо на месте. Тот самый сгусток внутри ментального поля, который становился то гладким, то колючим, отвечал за эмоциональное состояние Кавая и был очень нестабильным. Гладкость означала сон, небольшая шероховатость – дрему, ну а разная степень прорастания виртуальных шипов передавала степень ярости Кавая. У Хах-Кавая все происходило не так стремительно, но по тому же принципу, так что за ним тоже следовало приглядывать. Как оказалось, предыдущие выводы имели серьезный изъян. «Не пытайся контролировать Каваев!» перешел на крик учитель, потому что раздраженные Каваи громко зарычали. «Сделай то же, что ты делал в подземелье, но с другой стороны. Хах-Кавай имеет более плотную связь со своими симбионтами, чем это когда-либо получится у тебя. Влияй через него». Так действительно оказалось легче. Каваи под контролем своего кормильца присмирели, начав выполнять заданную учителем программу преодоления полосы препятствий и атаку манекенов. Кстати, понятие «кормилец» было не случайным. Хах-Кавай не только перевозил в себе своих симбионтов, он еще и кормил их. Сам великан был способен есть любую пищу, как свинья, начиная с корнеплодов и заканчивая мясом, причем даже гнилым. А вот каваи были чистыми хищниками, и чтобы не тратить на них свежее мясо, древние маги создали симбиотическую связку. Каваи являлись вампирами, и внутри своих живых гнезд они впивались в покрытые сосудами тело своего носителя, насыщаясь его кровью. Жутко, но рационально. Вымотавшись за день ускоренного обучения, я съел какую-то кашу в пустой офицерской столовой и завалился спать. А вот с утра, еще до рассвета, захотелось вновь увидеться со своими питомцами. Чуть поблуждав по коридорам, добрался до берлоги своих зверей и застал там суету двоих колоритных персонажей. За открытой дверкой клетки находилась парочка солдат. Один постарше, широкоплечий старик, старость которого проявлялась только в количестве морщин и седине в когда-то огненно-рыжих волосах. Рядом с ним копошился не менее широкоплечий, при этом высокий парень с рыжей, дико всклокоченной шевелюрой и простоватым лицом. Оба были одеты в форму обслуги. А занималась эта парочка уходом за моим Хах-Каваем. Старший, увидев меня, улыбнулся. «О, Элбан, смотри, наш начальник проснулся! С добрым утром, господин...» «Зовите Владиславом, а в бою командиром», — расставил я акценты в наших отношениях. «Вот и хорошо. Меня зовут Элбан, а моего племеша Воган. Мы ваша обслуга». Старик говорил на бродарском с кельтским уклоном, но, имея опыт общения с Оланом, я прекрасно его понимал. «У вас тут что, семейный подряд?» «В общем-то, да», — совершенно не смущаясь, улыбнулся Элбан. «Наш сельский целитель почуял в парне дар поводыря. Вот я и отвез его к нам в Аниборг. Но Верховный сказал, что дар слабый, и толку от него чуть. Так же, как и от Вогана в деревне. Обратно он ехать не захотел и остался здесь в обслуге. Ленивый и спасу нет, но родич, поэтому терплю». Быстро расписав биографию племянника, мой механик сразу перешел к делу. «Владислав, вы не могли бы поднять крылья? Каваи второй день не чищены». Сначала я не понял, чего он от меня хочет. Сказывалось недавнее пробуждение. Но затем догадался. Стараясь не особо будоражить Хах-Кавая, заставил его поднять закрывавшие гнезда щитки. Каваи тоже не проснулись. Они лишь чуть подрагивали и сонно стонали, когда руки людей проходились смазанными в каком-то масле тряпками по особо нежным местам. Хотя какие нежные места на шкуре, которую пробьет не всякий меч? «Командир!» — обратился ко мне Элбан, закончив процедуры. Щитки он закрыл сам, ткнув пальцем куда-то внутрь гнезда. «Их бы выкупать, а то скоро пахнуть начнут». «Пахнуть?» Только сейчас я осознал, что они не издают запахов. Никаких. В конце вчерашней тренировки от меня разило потом, а вот ароматы зверей совершенно не поменялись. Интересная особенность. Обязательно искупаю, только где? Из тренировочного двора есть три выхода. Два поменьше и одни большие ворота. Ворота ведут в еще один двор с большим бассейном. Там и купают наших красавцев. Это можно сделать прямо сейчас? Да, но, думаю, лучше сначала позавтракать. По-доброму улыбнулся пожилой воин. Мне оставалось только улыбнуться в ответ. Кажется, у меня появилась персональная нянька. Чтобы не портить хорошую атмосферу, завтракать я отправился в солдатскую столовую. Вскоре туда же пришел учитель. Он посмотрел на меня с легким укором. Это в виде исключения. «Дальше буду принимать пищу только с офицерами», — тихо прошептал я, чтобы не услышали мои подчиненные. Учитель неопределенно пожал плечами, но моим ответом был явно удовлетворен. «Тренировку начнем через две меры, так что можешь заняться своими делами». Я хотел ответить, что своих дел у меня нет, но вовремя вспомнил о купании. Купались мы весело. Сначала я оставался в стороне, но затем прыгнул к парочке каваев, плескавшихся в бассейне, как щенки. Мои подчиненные застыли в немом изумлении. Похоже, здесь это было не принято. Попытался загнать в воду хах-кавая. Он, конечно, поместился бы в исполинских размеров бассейне, но занял бы большую часть его объема. Ментальное поле огромного зверя ощетинилось недовольством, и он тут же отошел подальше от воды. Хах-кавай так не любил воды, что даже не пустил мокрых каваев в гнезда, зашипев на них, как рассерженная кошка. Пока я купался, догадливый Элбан послал племянника за полотенцем и сменными портками. «Что, Элбан, купаться с питомцами у вас не принято?» «Не то чтобы не принято, но никто так не делает. Вы вообще странно ведете себя с ними. Я никогда не видел каваев такими игривыми». «Так ведь они же словно дети». Улыбнулся я в ответ и почесал Бима под челюстью. Зверь не завилял хвостом от удовольствия только потому, что никакого хвоста у него не было. А вот у хох-кавая он имелся. Причем не простой, а в роли серьезного оружия. Одевшись, я подошел к Элбану. «Элбан, скажи, а как так случилось, что эти звери остались без поводыря?» Старик сам расставил акценты в нашем общении, поэтому я называл его на «ты». «Это темная история», — вздохнул солдат, но, посмотрев мне в глаза, понял, что я не отвяжусь. «Предыдущий поводырь, как и вы, принял троицу уже взрослой. Тот, кто их вырастил, умер от заражения крови. Так что они у нас вечные сиротки. Не повезло им и во второй раз. Седмицу назад наш бывший начальник напился в кабаке, а по пути домой упал в ручей и захлебнулся». «Он что, сильно пил?» «Да недавно его бросила жена, вот он и расстроился. Раньше тоже страдал этим делом, но вот после ухода этой вертихвостки совсем голову потерял». «Да, вы правы, история невеселая». Я уже собрался идти вслед за хах-каваем, наконец-то принявшим в гнезда своих симбионтов, но был остановлен Элбаном. «Командир, тут такое дело». То, в чем собрался признаться солдат, явно тяготило его совесть. «В тот вечер мы пили вместе. Ну, не то чтобы вместе, но в одном кабаке». «Не думаю, что ты был обязан таскать пьяного командира на себе». «Нет, это, конечно, моя вина, но поговорить я хотел не об этом. В общем, у него тогда закончились деньги, и он оставил в залог свой меч». «Казенный?» — удивился я. «Нет, свой личный. Он достался ему как трофей на прошлой войне с арабами. Хотя работа и не арабская, но клинок хороший. Ну и зачем ты мне это рассказываешь? Жалкая вещь. Мне кабачик ее не отдаст, а вы все же из воинской старшины и как бы наследник. Насколько большим может быть залог? Понятия не имею, но точно знаю, что командир никогда не пил в долг, значит, какие-то деньги с ним были. Так что долг не может быть очень большим, да и кабак не слишком дорогой. Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Насчет меча мысль дельная, но все эти планы вылетели у меня из головы, как только на плечи легла тяжесть брони, а под коленями заворочились мышцы Хах-Кавая. Тренировку мы начали с атаки дубка. Хах-Кавай по моему приказу бегал по кругу, причем довольно быстро. Затем он шел между вертикально закрепленными на пружинах столбами и сбивал их сначала горизонтальными ударами треугольных наростов на голове, а затем по мере продвижения добавлял хвостом. Учить опытного зверя нужды не было, я лишь мысленно отправлял ему желание поразить ту или иную цель, и он делал это в зависимости от того, чем мог дотянуться – рогом или хвостом. До изящества Каваев дубку было далеко, но получалось мощно и солидно. По сравнению с дубком, Каваи летали словно перышки, повинуясь моим приказам, но угодить учителю было сложно. «Держи его!» — заорал мой наставник, когда бом скользнул по верхнему ряду торчащих из стены бревен, вместо того, чтобы пойти по среднему. Не знаю, могут ли бегать по деревьям дикие прародители Каваев, но мои питомцы точно могли. «Но он выполнил упражнение», — постарался отговориться я. «Важно не пройти упражнение, а чтобы он в точности выполнял твои приказы. В абсолютной точности!» В голосе учителя прорезалась злость, и это почему-то задело меня. Бим находился рядом и моментально почувствовал мои эмоции. Шар в его ментальном поле превратился в ежика. Кавай присел на задние лапы и зарычал. Только теперь учитель понял, что слишком увлекся. «Блин, что же это творится? Мой питомец впервые встал на дыбы». «Бом, скотина такая! А ну, успокоился!» Мой мысленный позыв и ментальная манипуляция, сглаживающая острые пики, подействовали, и Кавай виновато спрятался от меня за головой своей мамки. «Простите, учитель». «Пустое», — отмахнулся старый поводырь, мгновенно покрывшись испариной. «Плохо, конечно, что ты иногда теряешь контроль над питомцем, но и я сделал глупость. Запомни, чужие каваи могут быть угрозой, и не стоит подходить к ним слишком близко. Постарел, совсем страх потерял». «Вы и страх?» — фыркнул я. «Запомни, сынок, страх и трусость — это разные вещи. Когда перестаешь бояться, начинаешь делать глупости, как я сейчас. Ты действительно талантливый поводырь, потому что мало кто сумел бы успокоить Кавая раньше, чем он откусил бы мне голову. Я горжусь тобой». По-отечески улыбнулся учитель, но тут же вернул на лицо свою обычную маску. «Но до настоящего поводыря тебе, как до лорхских гор на карачках. Увы, учить тебя строю и групповому взаимодействию нет времени. Да и строя, как такового, здесь нет. Так что собирайся. Завтра утром возвращаемся в столицу. Тебе нужно закончить все дела в школе и встретиться с отрядом, к которому ты приписан». От вопросов о моей дальнейшей судьбе учитель отмахнулся, пообещав все рассказать на корабле, и ушел по своим делам. Собирать мне было нечего, так что, упаковав старую форму и ученический меч, офицерский мне выдали на складе вместе с амуницией, я все-таки решил наведаться в трактир. Увеселительных заведений в городке было два. В один ходили офицеры и горожане побогаче, а второй посещала публика победнее. Идти пришлось именно во второй кабак под названием «Уставший Хидой». Городок был профильным, так что заведения имели соответствующее название. Даже единственный бордель назывался «Наездница», а на вывеске красовалась голая девица верхом на кавае. Поводырей, похоже, такое изображение не оскорбляло. Наверное, потому что руки у художника были не кривыми, и девица получилась симпатичной. Нет ничего удивительного в том, что дверь в кабак напомнила мне вестерны. Там, где двери открывали не руками, а головой или в лучшем случае ногами, другая конструкция продержится недолго. Внутри все заволакивало копоть масляных ламп и перегар. Вдоль длинного помещения рядами стояли наполовину заполненные людьми столы и лавки. Дальняя часть зала утопала в каком-то алом мраке и напоминала филиал преисподней. Хорошо, что мне не придется туда лезть. Стойка находилась у входа. «Ты хозяин?» — сходу спросил я мордатого мужика с хитрыми свиными глазками. «Я, уважаемый поводырь, хотите выпить или, может, девочку?» «Здесь?» — не удержался я. Кабачик нахмурился, но хамить поводырю не решился. «Тогда зачем вы пришли?» «Хочу выкупить заложенную вещь». «И что это?» — напрягся кабачик. Сейчас в нем жадность боролась с осторожностью. «Меч. Его заложил мой товарищ седмицу назад». «Не помню такого», — не слишком категорично заявил кабачик, нерешительным тоном оставляя себе пути к отступлению. «Когда я приведу сюда свидетеля и объявлю о том, что ты украл оружие у пьяного поводыря, вспоминать будет поздно». «Давайте я сначала спрошу у обслуги, может, меня тогда и не было на месте?» — выкрутился кабачик. «Спрашивай, только недолго». Я принял его игру, хотя был уверен, что никто в этом гадюшнике не посмеет принять такой залог без разрешения хозяина. Бегал он действительно недолго. «Точно взяли, уроды. Хотя я и запрещал. Но вы сами говорите, что вещь не ваша». «А ты не знал, что хозяин меча погиб через пару минут после того, как расстался с мечом?» «Не знал», — замотал головой кабачик. «Явно врал, потому что я не указал, как именно погиб мой предшественник. Если бы того убили, отсутствие меча у пьяного офицера вышло бы кабачику боком, а он был недостаточно напуган». «Я выкупаю его залог, и не нужно меня злить». 100 золотых! Чуть подумав, выпалил кабачик, шалея от собственной наглости. «Ты не понял, я не покупаю меч, а возвращаю долг!» Мое терпение начало таять, как снег в горячем котелке. «Это и есть долг!» «Все!» — окончательно разозлился я. Похоже, местные реалии пропитали меня насквозь, и возражения человека, который значительно ниже меня по положению, воспринимались как оскорбление. «У меня закончилось терпение. Сейчас я уйду и вернусь с десятком солдат и смотрителем. Затем мы узнаем, кто кому и сколько должен, а также почему поводыри умирают таким странным образом. А мне его смерть кажется очень подозрительной». Удар был нанесен наугад, но, похоже, попал в яблочко. Кабачик сначала побледнел, а затем и вовсе позеленел. «Это уже интересно. Нужно обязательно обратить на поведение этого хряка внимание местных фискалов». 8 серебряков, — выдавил из себя кабачик. «Но так быстро я его не найду». «Завтра до восхода принеси меч ко входу в цитадель. Если меча не будет или он окажется другим, я вернусь». На этом наш разговор был закончен. Цитадель мы покидали на рассвете верхом на Хахкавая. Точнее, верхом ехали мы с учителем. Для этого спиной к моему посадочному ящику было приделано пассажирское сиденье. Мои помощники загрузились со своим добром на большую телегу, влекомую парой крепких лошадок. Интересно, откуда у них столько барахла? У ворот нашу процессию дожидался молодой парень, которого я вчера видел у входа в кабак. В руках он держал продолговатый сверток. «Элбан, посмотри, что он принес!» Старик шустро соскочил с телеги и, отобрав у посланца сверток, развернул его. Меч он осматривал довольно долго, а затем подошел ко мне. «Командир», — тихо сказал Элбан, подойдя к дубку вплотную. «Это не тот меч. Этот намного лучше. Решайте сами, но я бы взял». «Так и поступим», — согласился я, сбрасывая вниз кошелек с 8 серебряными гривнами. — «Отдай ему, и пусть передаст кабачику, что мы в расчете». «Что это было?» — — спросил молчавший до этого учитель. «Странная штука. Я вчера потребовал личный меч моего предшественника, который он оставил в залог». «А кабатчик уже продал его и решил отдариться более дорогим», — с улыбкой продолжил за меня учитель. «Да, но мне показалось, что он знает о смерти поводыря больше, чем говорит». «Ты уверен?» — нахмурился учитель. «Мне так показалось». «Бессмысленно предпринимать что-то прямо сейчас. В городе нет никого, кто может разобраться в происходящем. Но обязательно доложи вас Гарю, когда вернетесь с войны». «Хорошо, учитель». До порта на Дольге мы добирались меньше часа. Крепкая армейская телега шла ходка, а дубок явно мог бежать еще быстрее. Причем лошади начали уставать значительно быстрее, хахковая. Творения магов с Хоккайдо нравились мне все больше и больше. В небольшом порту нас ждал не только дракар личной гвардии, но и небольшая баржа. Суда, предназначенные для перевозки они, чем-то напоминали авианосцы. Дожидавшаяся нас баржа являлась самой мелкой из подобного типа судов и была рассчитана на трех хахкаваев. Об этом говорили три люка в палубе. Я аккуратно перевел дубка через мощные сходни и, следуя указаниям учителя, завел прямо на квадрат люка. Элбан тут же подбежал к вороту у борта и начал его вращать. Платформа медленно пошла вниз. «Усыпляй его!» — скомандовал учитель. Я быстро прошелся по ментальному шару эмоционального состояния дубка. Слегка шероховатая поверхность постепенно становилась абсолютно гладкой. Каваи все это время и так спали, но я проверил и их. Все было в порядке. Разбудить они не так-то просто даже поводырю, особенно если он не является хозяином зверя. Разлегшаяся на платформе туша дубка скрылась в люке, а я соскочил с седла, когда оно сравнялось с уровнем палубы. Закончив спуск дубка, Элбан с Воганом выдвинули спрятанную под палубой крышку, закрывая провал люка. «Лошадей и телегу они разместят сами, а нам пора на дракар», — сказал мне учитель, и мы, подобрав свои вещи, сошли с баржи. Уже когда дракар отходил от берега, я увидел, как мои помощники размещают лошадей в стойлах под навесами у кормы баржи, а телега встала у правого борта. Они будут дожидаться моего возвращения на этом же судне, хотя, судя по видневшемуся у пристани кабаку, на борту они просидят недолго. На обратном пути мы с учителем успели осмотреть мое новое приобретение. Меч оказался работы гномов, но не из особо дорогих. Также мы обсудили мои дальнейшие перспективы. Оказалось, что в стандартную команду поводырей я не гожусь по причине недоученности, так что боярин Вазгарь решил заткнуть мной зияющую дырку. Так уж вышло, что у наемников с Восточных островов сложилось поверье, согласно которому магические звери приносят удачу, так что они постоянно требовали у короля в сопровождении хотя бы верховных каваев. Им, конечно же, отказывали. А тут образовалась такая шикарная возможность. Моих зверей уже почти списали, но нашелся поводырь с задатками укротителя. Да и отдать наемникам не жалко. Толку от меня все равно пока мало. Так что теперь я и мои питомцы будем исполнять роль талисмана дикой команды. Как-то даже взгрустнулось. Только порадовался, что мое тонкое обоняние не будет страдать от общения с Они, так судьба подбрасывает компанию наверняка благоухающих варваров. В таком минорном настроении мы прибыли в столицу. Обратный путь занял чуть больше суток, и к полудню мы оказались в расположении школы. Уговорить учителя на свободный день для всех сокурсников не удалось, он отпустил только Береслава и Олана, и то лишь на один вечер. Получив в канцелярии по приказу директора две свои стипендии, я быстро сдал учебное снаряжение нашему кладовщику, но при этом долго уговаривал его повременить со сдачей казенного меча до утра. Пришлось расстаться с парой серебряных монет. В итоге в город я попал ближе к вечеру. Первым делом направился в ремесленный квартал на переделку меча. В спешке табак для мастера пришлось покупать в ближайшей лавке, что сказалось на его качестве. Но Гурдак был рад и такому. Он пока еще нашел не все заначки. Как выяснилось, наши ухищрения оказались напрасными. Хозяин гнома расспрашивал своего раба только о заказе, а на ароматный дым внимания не обратил. Что касается мальчишки, то после отцовского внушения он перестал доставать старика, так что рабская жизнь гнома немного улучшилась, за что он не преминул меня поблагодарить. Гурдак похвалил меч, но сказал, что красивую рукоять придется ломать и переделывать под сцепку с тростью. Да и противовес нужно усилить. Клинок был чуть длиннее школьного. А это займет время. Меня подмывало не ждать, а забрать только школьный меч с восстановленной старой рукоятью и, оставив недоукомплектованную нагинату мастеру, бежать навстречу, но осторожность все же взяла верх. В наш любимый кабак, любимый потому что совмещенный с борделем, я явился уже в сумерках. «Но сколько тебя можно ждать?» — не преминул высказаться Берислав. Олан особых эмоций не выказывал и был непривычно тих. Мне так и не удалось вытянуть из него причину его расстройства. Возможно, это была зависть или просто грусть от расставания с другом. Если честно, я не мог назвать другом ни одного из них, особенно Берислава. В этот вечер купеческий сын вел себя очень странно. Он то раздраженно подкалывал меня, то чему-то зло улыбался. Так что мы накачивались пивом практически молча. Наконец-то осознав, что праздника не получится, я решил откланяться. Берислав лишь отмахнулся, уже прицеливаясь, с кем бы провести ночь, а вот Олан догнал меня на пороге заведения. «Владислав, извини за испорченный праздник, но все как-то тупо». Эрл был изрядно пьян, и его тянуло на откровенности. «Просто Берислав мне все уши прожужжал про то, как ты нас подставил». «В смысле?» — удивился я. «Ну, ты договорился с учителем и не остановил Берислава с бутылкой, хотя знал, что нам нельзя пить». «Ты совсем спятил?» Я даже задохнулся от возмущения. Сначала возникло желание во всем разобраться, но тут же навалилось какое-то безразличие. «А знаешь что? Говорить нам не о чем. Ты знаешь Берислава не хуже меня, но все равно поверил ему. На трезвую голову обдумай все сам, а не пользуйся мозгами Берислава». Резко развернувшись, я направился вдоль улицы, ведущей к речным воротам. Меня душила злость на этого идиота. Просто взять и поверить словам отъявленного лгуна и даже не обдумать их. И все это только потому, что где-то внутри вспыхнула зависть к более удачливому товарищу. Какой-то внутренний адвокат в моей душе пискнул: «А уверен ли ты, что не поступил бы так же?» «Блин, да! Уверен! Особенно в том, что всегда буду пользоваться своими мозгами, а не чужими». Ночной ветерок немного остудил мою голову и развеял хмельной туман. На освободившееся место полезли странные мысли. Как-то все неожиданно получается. Сначала погибает поводырь, затем нам с Оланом становится плохо. Кому это может понадобиться? Кому мы мешали? Неужели Береславу? Бред. Он, конечно, тот еще фрукт, но это слишком масштабно для обычного курсанта. Если, конечно, за ним никто не стоит. Внутреннего адвоката сменил такой же внутренний прокурор. А что мешает тем, кто все это затеял, сделать еще одну попытку? Остатки хмеля слетели моментально. Я понимал всю бредовость моих мыслей, но на пустынной улице стало очень неуютно. В будни торговый квартал не был перегружен ночными прохожими. К тому же освещение улиц оставляло желать лучшего. Особенность места обитания торговцев составлял контраст жадности и кичливости. Из окон домов лился свет магических светильников, а уличные фонари были заправлены маслом, причем не самым качественным. В том же ремесленном квартале все освещалось магическими источниками, а в спальных районах, везде и в домах, и на улицах, использовали только масло. Как бы я ни пенял на свою паранойю, но именно она спасла мне жизнь. Паранойя и недавнее нежелание дважды возвращаться в мастерскую гнома. В противном случае мне пришлось бы орудовать только непривычным мечом, а так в наличии имелись сразу два. Казенный за спиной и переделанный гномом в ножнах на поясе. Движение мрака в темном закутке я встретил ударом трости. Хорошая штука для ночных прогулок. Если встречная какая-то пьянь, просто извинюсь. но это не были местные алкаши. Окованная металлом трость звякнула по чужому клинку. Я тут же отскочил назад и выдернул меч из поясных ножен. Работа разъединенной конструкции обеими руками отрабатывалась на наших солоном тренировках наряду с цельной нагинатой. Из плотной тени на другой стороне улицы выскользнула тень очередного врага. И только тут я заметил, что по улице к нам бежит еще один человек с явным желанием помочь, только вряд ли помогать он будет мне. Две тени скользнули ко мне с разных сторон. Практически наугад я одновременно отмахнулся мечом и тростью. Попал по обоим клинкам. Затем сразу ударил еще раз практически дуплетом. Набалдашник трости задел лоб противника справа, а кончик клинка зацепил что-то по касательной слева. Из темноты послышался вскрик. А теперь сюрприз. Резким движением рук я свел вместе меч и трость. Тихий щелчок оповестил всех, кто понимал о том, что нагината готова, и размашистая мельница встретила вновь бросившихся на меня убийц. Древко я удерживал за набалдашник, так что радиус поражения оказался изрядным. Убийцы этого не ожидали. Левому бандиту кончик клинка разрубил горло, а вот правого удалось задеть только по носу. Бандит прыгнул назад, я шагнул следом, и на следующем обороте вертушки с силой разрубил убийца уже и так окровавленное лицо вместе с половиной черепа. Быстрый перестук приближающихся шагов третьего агрессора тут же сменился на топот удаляющихся. Запах крови опьянил меня, и сомнений не было вовсе. Нагината юркой рыбкой мелькнула в воздухе и впилась в спину убегающего бандита. Где-то на краю сознания мелькнуло опасение, что это был просто любопытный прохожий, но дрянная кольчуга под грязной телогрейкой и меч в руках бьющегося в агонии человека расставили все по своим местам. Каюсь, всегда ухмылялся, когда читал в книгах сцену первого убийства. Неужели всем обязательно избавляться от содержимого желудка? Оказывается, обязательно. Или это просто некачественное пиво? Искать стражу не пришлось. Едва мое тело перестало бунтовать, в проулке замелькали отсветы магических светильников и послышался топот десятка ног. «Брось оружие!» Едва ли не хором крикнули пятеро стражников ночного патруля. Чтобы не злить их, я разжал пальцы, и нагината упала на брусчатку. «У него второй меч за спиной!» — взвизгнул юношеский голос. «Брось!» — вновь хором, но уже не таким стройным, скомандовали стражники. Они рассмотрели лежащие тела и поняли, что это не законопослушные граждане, а над трупами стоит не маньяк-убийца. И снова здравствуйте, милые стены, каталажки купеческого квартала. Может, обстановка и контингент в подземной тюрьме как-то изменились, но не кардинально. Как и в прошлый раз, обитатели смотрели на меня со смесью настороженности и угрозы. По камере поползли шепотки, в которых явно различались слова о шайке смертоносцев и поводыре убийцы. Ага, сейчас мне будут либо мстить, либо оставят в покое, опасаясь крутизны парня, положившего троицу киллеров. Хотелось бы получить второй вариант развития событий. Чтобы поддержать репутацию отморозка, я посмотрел на разглядывающего меня оборванца и холодно улыбнулся. Оборванец поспешно отвернулся. Дальше все пошло по тому же сценарию, только директор не стал дожидаться утра и явился посреди ночи. «Воронов, ты мне всю душу выил! Хвала Перуну, что тебя забрали в корпус! Ну почему ты не мог начать убивать хотя бы завтра утром?» Когда я выслушал поток стенаний директора, мне вернули пояс. Нагината и деньги в кошельке все было на месте, а вот школьный меч исчез. Я указал на это директору и тут же был отправлен в казарму подругань директора и старшего смены городской стражи. Рано утром меня выпихнули из ворот школы с документами в руках. Хорошо, хоть учитель вышел проводить и указал, куда следует нести эти документы и как получить направление. Еще часа два я искал королевскую канцелярию и ее войсковой отдел. Отстоял там очередь, вымотал себе все нервы, но к полудню стал счастливым обладателем бумажки с направлением и бляхи военнослужащего. На бляхе с изображением королевского грифона или существа очень на него похожего имелся мой личный номер. Это был мой главный документ, по которому я должен получать довольствие и другие армейские блага, чем тут же и занялся. Только к вечеру удалось добраться до порта и, воспользовавшись правом государства бесплатно занять два места на любой посудине, отправился вверх по течению Дольги. Хорошо, что не позарился на парусную ладью, а взял дальнобойную, с живым буксиром. А то добрался бы до своей баржи как раз к финалу войны. Впрочем, можно было и не спешить. Новые сослуживцы на этом этапе военной карьеры явились через двое суток после моего возвращения на баржу. Все это время я вместе с помощниками ухаживал за своим зверинцем и гулял в портовом кабаке. Раннее утро возвестило о начале нового дня, продирающимся сквозь завесу тумана ревом. Лишь через пару минут, до боли вглядываясь в туман через борт баржи, я понял, что это не какое-то новое живое чудо. Хотя сомнения были, особенно когда из белесой завесы показалась оскаленная морда совсем уж нереального существа. Через мгновение стало понятно, что голова-то деревянная, а затем я разглядел, как именно должен выглядеть настоящий дракар. Суда речной гвардии имели облагороженный и какой-то зализанный вид, хотя все же наблюдалось некое сходство с дикими собратьями. Странный звук, словно патока, разливавшийся над гладью реки, расслоился на плеск весел и выдохи гребцов. Затем все звуки реки вновь были заглушены ревом рога. Через секунду судно полностью показалось из тумана. Офонареть! Имеем полный набор стереотипов. Громадное судно возвышалось над водой ребристыми бортами не менее чем на 2 метра. Вдоль планшира висели круглые щиты, а под ними мерно двигались длинные весла. Над щитами возвышался только рогатый шлем. В заросли под шлемом ткнулся мундштук закрученного рога, и река застонала от нового издевательства. За первым дракаром появился второй, третий, а затем я сбился со счета. Первое судно пришвартовалось рядом с баржей, которая мне уже не казалась такой уж большой. Доски нашей палубы застонали, когда на них с дракара спрыгнул настоящий великан. Массивные кольца крупной кольчуги солидно звякнули друг от друга, а подбитые сталью кожаные сапоги царапнули доски палубы. Из-под шлема, с прикрывающей верхнюю часть лица личиной, выбивались только заплетенные в косички волосы. Причем борода также была заплетена в 3 толстые косы. Великан ухватился за шлем да так основательно, что казалось, он сейчас оторвет себе голову. Но незнакомец только снял шлем, и голубые глаза классического викинга посмотрели на меня. «Ты будешь мастер зверей!» — с жутким акцентом заговорил воин. Благо, я быстро догадался, о чем речь, и кивнул в ответ. «Что-то мелковат!» — задумчиво сказал великан. «И худой, как щепка!» Я даже не обиделся, потому что своей макушкой вряд ли доставал ему до подбородка, да и в обхвате действительно смотрелся, словно сучок рядом с могучим дубом. «Ну, будем знакомиться», — прогудел великан. «Я вождь тысячи воинов. Звать Эйд — железная палица.